укололи меня и... в глазах потемнело. Вы что-нибудь помните? Снотворное принимают для того, чтобы спать. Вам не спится, но вам нужно уснуть. Но иногда его принимают, чтобы проснуться, когда человеку снится, что он не спит. Снотворное принимают для того, чтобы спать. Но иногда его принимают, чтобы проснуться, когда человеку снится, что он не спит. О боже.